Глава 22. Я попытался вспомнить, что произошло до того, как упал в обморок. Но помнил лишь те две фигуры, что шли мне навстречу. Я не знал, кто это был, ведь не смог разглядеть лица. «Выпусти меня!» — велел я. «Филатов, я тебе еще раз говорю, уймись!» Краснов силой ударил по двери. «Позови кого-нибудь из начальства!» «Ага, сейчас! Разбежался!» — усмехнулся он. «Не зли меня, то плохо будет!» Будто в подтверждение его слов пол под ногами мелко задрожал. «Этот идиот чего доброго может землетрясение устроить. А судя по тому, что госпиталь сложен из каменных блоков, все окажутся погребенными под завалами. Скажи хоть, за что меня здесь заперли?» Примирительно проговорил я, пытаясь хоть что-то узнать. «Заткнись уже, Филатов! Конвоирам запрещено разговаривать с заключенными, так что закрой свой рот!» Зло процедил он и вновь ударил кулаком по двери. «Ну что ж, придется подождать, когда придет кто-то более адекватный. Я проверил свой источник почти полный. Это значит, что я уже здесь примерно сутки. Жаль, что окна нет, ведь даже не знаю, день сейчас или ночь. Как назло, время шло очень медленно. Я бы мог выломать с помощью лиан дверь каморки, но это еще сильнее усугубит ситуацию, ведь не просто так меня сюда поместили. В конце концов, я не выдержал и снова забарабанил в дверь. «Хочу есть и пить! Со вчерашнего дня ничего не ел!» — проорал я. «Филатов, ты меня уже достал!» — взревел Краснов. «Если еще раз откроешь рот!» Он не договорил. В это время послышалась какая-то возня и приглушенные голоса. Я понял, что это мой шанс, и еще сильнее заколотил по двери. «Я имею право хотя бы на кружку воды. Даже в самой строгой тюрьме людям дают воду!» Послышался щелчок дверного замка, и на пороге появился офицер, которого я не раз видел рядом с Апраксиным. За ним виднелись несколько бойцов, один из которых Краснов. «Господин Филатов, одевайтесь, вас вызывают на допрос». В это время один из бойцов подошел поближе и протянул мне сложенные вещи. Не мои вещи. Это был черный костюм, в каком здесь ходят различные механики, помощники на кухне и тому подобное. «Это не мое», — сухо ответил я. «Одевайтесь». Офицер нахмурил брови и из-под лобья посмотрел на меня. «Иначе мы вас выведем прямо в больничной одежде». «Все, достали, в конце концов». «Да? Что ж», — холодным тоном произнес я, сев на кровать. «Попробуйте. Вы забыли, кто я? Нет? Или думаете, что личный аптекарь императора — это просто ничего не значащий титул? Примените ко мне силу». Офицер слегка побледнел. «Принеси его вещи», — бросил он бойцу после небольшой паузы. Через 10 минут я уже в своем привычном одеянии вышел на улицу в сопровождении конвоиров. Как оказалось, каморка находилась возле аптечного склада. Я просто ни разу не заглядывал сюда, думая, что здесь либо кладовая, либо какое-то другое помещение хозяйственного назначения. «Офицер, вы можете сказать, в чем меня обвиняют?» — спросил я, когда мы проходили через склад под удивленные взгляды Гены и двух женщин. «Вам обо всем расскажут в свое время», — сухо ответил он. Мы вышли из госпиталя, но двинулись не в сторону штаба, а к жилым домам. На улице было оживление, будто готовились к чему-то. Я пытался найти Глеба, но его нигде не было видно. Когда мы добрались до первого дома, офицер велел подождать, а сам зашел внутрь. Я мельком взглянул на Краснова и заметил, что тот выглядит спокойным, я бы даже сказал, довольным. Даже насвистывает себе что-то под нос. «Заводите!» — велел офицер, открыв двери и указав на меня бойцам. «Сам зайду!» — возмутился я и первым двинулся к двери. Как оказалось, дом был поделен надвое. Одна сторона — жилое помещение, во втором стояли столы и стулья. Явно место для собраний. За одним из столов сидел тот самый высокий генерал с басистым голосом, который знал моего деда. Увидев меня, он помрачнел и указал на стул в центре комнаты, даже не удосужившись поздороваться. Что, черт возьми, здесь происходит? Как только я опустился на стул, он махнул бойцам, и те спешно вышли. Мы остались вдвоем. «Так-с, господин Филатов, вы удостоены высших наград, и согласно вашему статусу, мы разговаривать с вами будем немного иначе, чем с другими задержанными. Но это не значит, что не сможем вытащить все, что нас интересует», — проговорил генерал. В его голосе слышались металлические нотки. «Прежде чем применять к вам допустимые методы воздействия, я хотел бы спросить, может, сам расскажешь, или все-таки придется выбивать из тебя информацию?» Из-под лобья взглянул на меня. «Хотел бы для начала знать, в чем меня обвиняют», — уточнил я, стараясь сохранять спокойствие. «В госизмене», — сухо проговорил он, прожигая меня взглядом. Я даже опешил, услышав такое. «В госизмене? Меня?» Я был так возмущен, что не сразу подобрал правильные слова. «На основании чего такие обвинения в мой адрес?» Я пытался не терять самообладание, но весь кипел внутри. «Есть свидетельство телохранителя его сиятельства, которое утверждает, что он проследил за вами и взял в момент передачи секретных сведений османам. При вас имелся конверт с копиями документов», — проговорил он официальным голосом, играя желваками, но потом не сдержался и выпалил. «Предатель! Как ты можешь смотреть мне в глаза, когда твои дружки-османы убивают наших людей? Моих друзей!» — взревел он и грохнул кулаками по столу. Его лицо раскраснелось, а глаза метали молнии. Признаться честно, я был ошеломлен. Как же они все перекрутили и выкрутили, что теперь я предатель? Уму непостижимо. «Успокойтесь, генерал, вы ошибаетесь, предатель не я. Мне нужно поговорить с графом Апраксиным». Генерал шумно выдохнул, одернул китель и мотнул головой. «Это невозможно. Его сиятельство не разговаривает с обвиняемыми. Это не его задача. Вы не волнуйтесь. По закону военного времени все пройдет быстро и без заминок», — уже более спокойным голосом ответил он. «Что пройдет?» — не понял я. «Расследование. Если все подтвердится, конвоирование в столицу, а потом казнь. Горгоново безумие, что же мне делать?» Первая мысль — бежать, расправиться с бойцами и сбежать из лагеря. Это, в принципе, не так сложно, но я тут же отмел эту идею. Я не предатель и докажу это. А если сбегу, это будет лишь доказывать мою вину. И тогда эта темная тень падет на голову моих близких. Этого ни в коем случае нельзя допустить. Я расскажу все без утайки, но только в присутствии графа Апраксина. «Это невозможно», — сухо ответил он. «Вы слишком много на себя берете, генерал», — ответил я в тон ему. «И плохо меня знаете. Вы ничего не добьетесь, если решите надавить или подвергнуть пыткам. Напомню, что я не простой лекарь, а личный аптекарь императора. И за ваше бесчинство ответ будете держать перед главой государства. Там мы посмотрим, кто прав, кто виноват». Тут уж генерал не выдержал и взорвался. «Что за дерзость? Ты хоть понимаешь, кому угрожаешь? Ты преступник! Предатель! Если добровольно все не расскажешь, то мы применим силу! В условиях военного времени у нас достаточно прав и полномочий. О правах мы поговорим позже. Повторяю, я расскажу правду только в присутствии графа», — прервал я его. «Еще раз хочу напомнить вам, генерал, я личный аптекарь императора. Вы постоянно это, я гляжу, забываете». Генерал шумно выдохнул, раздув ноздри. Немного поразмыслил и кивнул. «Хорошо. Я спрошу, захочет ли его сиятельство встретиться с тобой». Он демонстративно взял лист бумаги, ручку и принялся писать. Затем позвал одного из бойцов, дежуривших у двери, и отдал ему записку. «Подождем», — сказал генерал и подошел к окну. «Можно я задам всего один вопрос?» — спросил я после минутного затишья. Он не ответил, но повернулся и выжидающе уставился на меня. «Это Краснов сказал, что я предатель?» Я видел, как генерал сначала хотел ответить, но потом передумал и мотнул головой. «Неважно. Ну, все ясно. Этот Краснов все перевел на меня. Очень удобно, но ничего, он за это ответит». Вскоре боец вернулся с ответом. Граф согласился встретиться со мной в штабе. Мы все вместе с генералом вышли из дома и двинулись к огромной палатке, в которой кипела работа. Когда мы зашли внутрь, начальник лагеря стоял возле карты местности и о чем-то оживленно беседовал с офицерами. Увидев меня, он поджал губы и двинулся в сторону своего кабинета. «Зачем ты хотел встретиться со мной?» — сухо спросил Апраксин, когда сел за свой стол. «Ждешь былого хорошего отношения? На этот раз всего один наглядный пример. Лишь хочу продемонстрировать силу сыворотки», — ответил я, выдержав его тяжелый взгляд. «Как я могу проверить, говоришь ты правду или нет?» — хмыкнул он. «Никак. Поэтому предлагаю дать сыворотку магу Краснову. Ведь это он утверждает, что я предатель. Пусть под действием сыворотки он повторит все, что видел и знает. Если его слов будет недостаточно, я тоже выпью зелье». Граф задумался. «Хорошо. Позовите сюда Краснова», — велел он охранникам, которые не отходили от него. Краснов явился быстро. Видимо, ждал решения графа прямо за дверью. «Вызывали, ваше сиятельство?» — поклонился он. На лице играла полуулыбка, он был спокоен и уверен в себе. «Володя, это ты привел из леса Филата и увидел все, что он делал. Поэтому мы еще раз хотим выслушать тебя». «С удовольствием!» Он потер руки в предвкушении. «Погоди, для начала тебе надо выпить одно средство для памяти, чтобы ты точно ничего не забыл», проговорил граф, вытаскивая из своего сейфа мою пробирку. «Нам важна каждая мелочь». Вот тут маг напрягся. Он с озадаченным видом смотрел то на Апраксина, то на пробирку. «Что это за средство?» — уточнил он. «Я же сказал, для памяти!» С нажимом проговорил граф. Он явно не хотел раскрывать карты. «Хорошо, надо так надо, выпью!» Пожал плечами Краснов, но даже за несколько метров я почувствовал, как забилось его сердце и участилось дыхание, а в кровь хлынул гормон стресса. «Он боится и правильно делает, сволочь!» Граф не спеша подошел к нему, на ходу открывая пробирку, и велел. «Открой рот, пары капель достаточно». Краснов присел, чтобы Апраксину было удобнее, и послушно открыл рот. Две капли попали ему на язык и растеклись по рту. Даже если он сейчас выплюнет состав, эфир зелья уже попал в его кровь. Однако Краснов не стал плеваться, а сморщившись, проглотил. «С какого момента начать рассказывать?» Деловито уточнил он и обвел взглядом присутствующих, среди которых был генерал и те маги, что привели меня сюда. «С самого начала, как ты договорился с османами?» Быстро спросил я, опередив остальных. Он сначала явно хотел солгать, но сыворотка меня никогда не подводила. В течение 10 минут маг Краснов скороговоркой рассказал все. Присутствующие были в шоке. Они так уверовали в то, что я продаю секретные сведения османам, что теперь просто молча слушали. Пару раз Краснов порывался бежать, ведь остановить словесный поток был не в силах. Но его быстро скрутили. Поэтому о том, как он придумал оболгать меня, Краснов рассказывал уже стоя на коленях, с руками в антимагических кандалах. Потом пришла моя очередь. Я рассказал о том, как проследил за ним и попал в плен к османам. О кое-каких своих способностях я умолчал, но вызвался показать стоянку осман. Генерал тут же вышел из кабинета, чтобы распорядиться об операции по захвату османов. Но перед этим, к моему удивлению, извинился передо мной. Что ж, бывает. Я уже хотел уйти, надо было выпить зелье исцеления. Но Апраксин остановил меня. «Извини меня». Он протянул мне руку. «Надеюсь, ты простишь старого дурака. Володя Краснов много лет служит у меня, и я даже подумать не мог, что он нас предаст. Поэтому безоговорочно поверил каждому его слову». «Понимаю», — ответил я, обменявшись с ним рукопожатием. «Я совсем не лукавил, когда сказал, что понимаю его. Очень горько ошибаться в близких людях. Легче обвинить чужого». Когда вышел на улицу, увидел Глеба. Он торопливо шел ко мне. В его глазах была тревога, а губы напряженно поджаты. Не говоря ни слова, он схватил меня в медвежье объятие. «Слава богам, ты жив!» выдавил он, борясь с комом в горле. «Я уже думал. Не будем об этом». Он отпустил меня и осмотрелся. «С тебя сняли обвинение. Ты смог оправдаться?» «Да, все хорошо». «Фух, просто камень с души упал». Он прижал руку к груди. «Ты просто не представляешь, чего я себе только не навыдумывал. Меня, кстати, допросили и временно отстранили от службы. Думали, мы заодно?» «Конечно, все же знают, что мы вместе приехали. Куда теперь? Переоденусь и покажу лагерь османов. Правда, так есть хочется». Я поморщился, когда в животе громко заурчало. «Иди переодевайся, я тебе сейчас что-нибудь принесу из столовой». Глеб подтолкнул меня в сторону нашего дома, а сам энергично зашагал к столовой. Я выпил зелье и переоделся в утепленный костюм, который купил еще до поездки сюда. Глеб принес поднос с тушеным мясом и картофельным пюре, а также 2 стакана сладкого клюквенного морса. Мне очень хотелось пить, поэтому первым делом я осушил 2 стакана и только после этого приступил к еде. «Я пойду с тобой», — сказал Глеб. «Если я больше не нужен местным воякам, то вновь приступаю к своим прямым обязанностям». «Хочешь снова стать моим телохранителем?» «Да, тем более ты решил возвращаться в Москву, поэтому я здесь оставаться не буду. Я вернусь в столицу только на время, потом мы с Орловым двинем поближе к фронту», предупредил я. «Разберемся», махнул он рукой. «Ешь давай». Через 30 минут мы с Глебом и 10 магов на лыжах выдвинули в сторону землянки османов. Когда впереди показалось нужное место, я понял, что здесь уже кто-то побывал. Во-первых, пропали все личные вещи и лыжи, что оставались на улице. Во-вторых, землянка была засыпана, а еловые ветки разбросаны по всей округе. Маги принялись раскапывать землянку, но я сразу понял, что они там ничего не найдут, даже трупов. Кто-то хорошенько все прибрал, чтобы не осталось следов. И этот кто-то явно османы. Получается, что они здесь, в наших лесах, хозяйничают, как у себя дома. Непорядок. Нужно с этим что-то делать. Мы обыскали не только стоянку османов, но и всю округу. Но ничего не нашли. Была надежда на то, что выйдем на след, когда увидели лыжню, в противоположном направлении от нашего военного лагеря. Но лыжня пропала через пару сотен метров. Ее просто засыпало снегом, и найти продолжение не удалось. Постарался либо маг воды, либо маг ветра. Я хотел выйти на след эфира, но он каким-то образом вдруг пропал. Здесь не было машины, в которую можно сесть и уехать, поэтому я так и не понял, почему потерял след. Ни с чем мы вернулись в лагерь. Был уже вечер, но я все равно пошел в госпиталь. Увидев меня, граф Орлов очень обрадовался. «Я же говорил этим чертям, что ты не имеешь никакого отношения к османам», — сказал он, крепко обнимая меня. «Столько всякого Апраксину наговорил, что тот хотел меня на гауптвахту посадить!» Он весело рассмеялся. «Теперь все хорошо, разобрались уже», — ответил я. Мы опустились на его кровать, и граф еле слышно спросил. «Неужели он один все проворачивал?» «Нет, но имя второго он не знает. Он всего лишь был посыльным, забирал конверт из дровяника и относил в дупло. Все, на этом его обязанности заканчивались». «А кто же конверт в дровянике оставлял?» «Не знаю. Пусть Апраксин сам разбирается». «Нет-нет, Сашка, мы завтра уезжаем. Я до своего отъезда должен знать, из-за кого мы попали в ловушку и кто виноват в гибели моих людей». «Единственное, в чем я уверен, этот человек бывает в штабе, и у него была возможность снимать копии документов». «Ты предлагаешь всех допросить?» «Можно всех допросить, а можно сделать по-другому». Я озвучил свое предложение Орлову. Тот с готовностью подхватил мою идею и направился в штаб переговорить с Апраксином. Я прошел через больных, проверил их состояние и предупредил, что скоро уезжаю, и направился в кабинет Распутина. Одна из медсестер передала, что он хочет меня видеть. «Родион Романович, вызывали?» — спросил я, приоткрыв дверь. «Да, Саша, заходи». Махнул он рукой и запечатал по очереди два конверта. Затем поставил сургучную печать с гербом своего рода и протянул мне. «Окажи мне услугу. Передай эти письма в канцелярию Его Величества и военное ведомство. Я там подробно объяснил, что творят Харитоновы, и попросил убрать их из поставщиков». «Хорошо». Я забрал конверты. «Это все?» Я встал, намереваясь покинуть кабинет главного лекаря, но тот тоже поднялся и подошел ко мне. «Я знаю, что уже поздно, и ничего не изменить, но хочу попросить прощения от всего сердца». «За что?» — удивился я. «За то, что произошло с твоим родом по вине Распутиных. Хотя я в этом не участвовал, все равно чувствую ответственность». «Не стоит. Не нагружайте себя чужими грехами. Все благополучно разрешилось, а былого не воротишь, поэтому не вижу смысла сейчас снова это обсуждать». Мы обменялись крепкими рукопожатиями, и я вышел из госпиталя. Довольный Орлов шел мне навстречу. Апраксин согласился. «Ночью будем ловить гада». Оглянувшись, чтобы удостовериться, что никто не подслушивает, прошептал он и потер руки. «Хочу лично присутствовать при этом. Ты со мной?» «Конечно», — улыбнулся я.